Глава третья. Первая. В отеле «Совой» мисс Анну Шейли встретили с подчеркнутой любезностью как давнего и уважаемого клиента. Осведомились о здоровье мистера Моргенталя и заверили, что если приготовленный номер окажется не по вкусу, ей тут же предложат другой, поскольку она представляла доллары. Мисс Шейли приняла ванну, оделась, позвонила по кенсингтонскому номеру и спустилась в лифте вниз. Пройдя через вращающиеся двери, она подозвала такси, и когда машина подошла, села и попросила отвезти ее к магазину «Картье» на Бонд-стрит. Едва лишь такси, отъехав от «Савоя», свернуло на Стрэнд, как невысокий смуглолицый мужчина, только что разглядывавший витрину, вдруг бросил взгляд на часы и подозвал другое такси, как нельзя кстати проезжавшая мимо и не обращавшая внимания на женщину с покупками, всячески пытавшуюся привлечь к себе внимание. Второе такси также свернуло на Стрэнд и последовало за первым. На Трафальгар-сквер, когда обе машины остановились перед светофором, пассажир второго такси выглянул в левое окошко и сделал едва заметный жест рукой. Частный автомобиль, стоявший на боковой улочке у арки Адмиралтейства, тут же вышел из спячки и влился в поток движения, пристроившись за вторым такси. Загорелся зеленый. Такси с Анной Шейли свернуло налево, на Пэл-Мэл. Второе такси, со смуглолицым мужчиной, свернуло направо, продолжая движение вокруг Трафальгарской площади. За первым такси следовал теперь, не отставая далеко, частный автомобиль, серый стандарт. За рулем последнего сидел светловолосый, рассеянного вида мужчина. Рядом с ним расположилась элегантно одетая молодая женщина. Обе машины прошли по Пикадилли и оказались на Бонд-стрит. Здесь стандарт на секунду остановился у тротуара, и женщина вышла из машины. «Большое спасибо», — бросила она любезно, и блондин покатил дальше. Молодая особа зашагала вперед, то и дело поглядывая в витрины. Миновав застрявшие в пробке такси с Анной Шейли и стандарт, она первой достигла ювелирного магазина и вошла. Анна Шейли расплатилась с таксистом и направилась в Картье. Некоторое время она рассматривала представленные образцы ювелирной продукции и в конце концов остановила выбор на кольце с сапфиром и бриллиантами. Чек мисс Шейли выписала на один из лондонских банков. Увидев проставленное в чеке имя, продавец расплылся в улыбке. «Рад снова видеть вас в Лондоне, мисс Шейли. Мистер Моргенталь тоже здесь?» «Нет». «Я к тому, что у нас есть сейчас прекрасный сапфир, а мистер Моргенталь, насколько мне известно, интересуется сапфирами. Не желаете ли взглянуть сами?» Мисс Шейли выразила готовность увидеть драгоценный камень, повосхищалась им должным образом и пообещала сообщить мистеру Моргенталю. Едва она вышла на Бонд-стрит, как примерявшая клипсы молодая особа заявила, что не готова пока их покупать, и тоже поспешила из магазина. Серый стандарт повернул налево, на Графтон-стрит, и, проехав по Пикадилли, снова выкатился на Бонд-стрит. Его недавняя пассажирка, если и заметила машину, сделала вид, что не узнала ее. Между тем Анна Шейли завернула в пассаж и вошла в цветочный магазинчик. Там она заказала 3 дюжины роз, вазу с большими пурпурными фиалками, 1 дюжину веточек сирени и вазу с мимозой. Потом продиктовала адрес, куда это все следует доставить. «С вас 12 фунтов и 18 шиллингов, мадам». Анна Шейли расплатилась и вышла. Молодая особа, вошедшая в магазин вслед за нею, поинтересовалась, сколько стоит букетик примул, но покупать ничего не стала. Анна Шейли пересекла Бонд-стрит, прошла по Берлингтон-стрит и повернула на Севилл-Роу. Здесь она заглянула в одно из тех швейных ателье, которые, обслуживая преимущественно мужчин, время от времени не сходят до того, чтобы удостоить своим вниманием некоторых привилегированных особ прекрасного пола. Мистер Болтфорд принял гостю с уважением, соответствующим статусу почтенного клиента, и показал подходящие для костюма материалы. «Какая удача! Могу гарантировать самое лучшее исполнение. Вы когда возвращаетесь в Нью-Йорк?» «23-го». «В таком случае мы прекрасно справимся. Самолетом, полагаю. Да. И как дела в Америке? У нас здесь все очень печально. Очень печально. Доктор Болфорд покачал головой, как врач, описывающий безнадежного больного. Понимаете, с душой уже никто не работает. Таких, кто приходит в профессию с гордостью за ремесло, больше нет. Знаете, кто будет кроить ваш костюм? Мистер Линтуик. Ему 72, и он единственный, кому я могу доверить работу с нашими лучшими клиентами. Остальные... Мистер Болфорд развел пухлыми ручками. Качество. Вот чем славилась эта страна. Качеством. Никакой дешевки, никакой вульгарности. Массовая продукция не наш профиль. Это факт, с которым не поспоришь. Массовое производство, специализация вашей страны. Повторяю снова, наше дело – качество. Никакой спешки. Делать, что нужно, и создавать вещи, сравниться с которыми не может ничто в мире. На какой день назначим первую примерку? Ровно через неделю, в 11:30? Большое спасибо. Пробравшись в дремучем полумраке между кипами тканей, Анна Шейли снова вынырнула на солнечный свет, остановила такси и вернулась в Савой. Другое такси, стоявшее на противоположной стороне улицы, со смуглолицым мужчиной за рулем, последовало тем же маршрутом, но к отелю сворачивать не стало, а выехала на набережную и там подобрала невысокую толстушку, незадолго до того выскользнувшую из Савоя через служебную дверь. «Ну что там, Луиза, осмотрела ее номер?» «Да, ничего». Анна Шейли перекусила в ресторане. Для нее оставили столик у окна. Во время ланча метрдотель вежливо осведомился о здоровье Отто Моргенталя. Потом она взяла ключ и поднялась в свой номер. Постель была убрана, в ванной лежали свежие полотенца, все чисто, нигде ни пылинки. Анна подошла к двум легким чемоданам, составлявшим весь ее багаж. Один был открыт, другой заперт. Она просмотрела содержимое первого, достала ключики из сумочки и открыла второй. Все сложено аккуратно, как сложила она сама, в том же порядке, ничто не нарушено. Наверху — кожаный портфель, в углу маленькая лейка и две кассеты с пленкой. Кассеты запечатаны, их не вскрывали. Анна поддела ногтем крышку и мягко улыбнулась. Лежавший под нею почти незаметный светлый волосок исчез. Она ловко посыпала пудрой блестящую кожу портфеля, а потом осторожно сдула ее. Портфель остался чистым, ни одного отпечатка. А ведь она трогала портфель утром после того, как смазала волосы бриллиантином, и отпечатки на нем должны были быть ее собственные. Анна снова улыбнулась. Хорошая работа, но не очень. Она собрала небольшую дорожную сумку и снова спустилась. Портье вызвал такси. Анна назвала шоферу адрес. Дом 17, Элмсли Гарденс. Элмсли Гарденс был тихим местечком, довольно запущенным кварталом в районе Кенсингтон-сквер. Анна расплатилась с таксистом, взбежала по ступенькам к обшарпанной передней двери и нажала кнопку звонка. Через несколько минут дверь открыла пожилая женщина с настороженным выражением лица, которая тут же сменилась приветливой улыбкой. «Вот уж мисс Элси обрадуется. Она в кабинете сзади. Тем только и держится, что о вас думает да ждет». Анна быстро прошла по темному коридору и открыла дверь в самом его конце. Кабинет был небольшой, бедно обставленный, но уютно обжитой комнатой с потертыми кожаными креслами. Женщина, сидевшая в одном из них, вздрогнула от неожиданности. «Анна, дорогая Элси!» Они нежно расцеловались. «Все уже обговорено», — сказала Элси. «Пойду сегодня. Надеюсь, не тревожься», — успокоила ее Анна. «Все будет хорошо». Второе. Невысокий смуглолицый мужчина в дождевике вошел в телефонную будку на станции метро Кенсингтон-Хай-стрит и набрал номер. «Граммофонная компания Вальхалла?» «Да». «Сандерс на проводе». «Сандерс с реки?» «Сноска. Ссылка на одноименный роман Уоллеса. Конец сноски». «Какой реки?» Рикки Тигр. Отчет по АША получен сегодняшним утром из Нью-Йорка. Заходила в Cartier. Купила кольцо с сапфиром и бриллиантом за 120 фунтов. Заходила в цветочный Джейн Кент. Потратила 12 фунтов и 18 шиллингов на цветы с доставкой в частную лечебницу в Портлейт Плейс. Заказала костюм, жакет с юбкой, в Булфорд энд Эйвори. Сомнительных контактов ни одно из этих заведений, насколько нам известно, не поддерживает, но в будущем к ним придется присмотреться повнимательнее. Номер АША в Савое проверен. Ничего подозрительного не обнаружено. В портфеле найдены документы по сделке с Вольфенштайнами. Все законно. Фотоаппарат с двумя кассетами пленки, похоже, не использованный. Учитывая, что пленки могли содержать какие-то данные, их заменили. Проведенная впоследствии проверка показала, что оригинальные пленки чистые. Далее АША отправилась к сестре, проживающей по адресу Elmsley Gardens, 17. С собой взяла маленькую дорожную сумку. Сегодня утром сестра поступает в частную больницу в Портленд Плейс на операцию. На этот счет есть подтверждение из лечебницы и данные из журнала записи хирурга. Так что приезд Анны Шейли вполне оправдан. Слежки, похоже, не заметила, признаков беспокойства не выказала. Тот факт, что она остается на ночь в Портленд Плейс, вполне понятен. Номер в Савое сохранен за нею. В Нью-Йорк возвращается 23-го самолетом. Человек, назвавший себя Сандерсом, помолчал, после чего выразил свое личное мнение. На мой взгляд, дело пустое и ничего тут нет. Транжирит денежки, вот и все. Подумать только. 12 фунтов на цветы. Это вам как?